Глава 22. Быстрый. Мой прямой выпад был парирован клинком, который каким-то непонятным образом возник в руках убийцы. Это, конечно, было понятно еще тогда, когда некто в черном уклонился от брошенного в него метательного ножа. Но я и предположить не мог, что стрелок окажется настолько ловким, что ему удастся уйти от моего молниеносного выпада в горло. Уклонившись, мой противник в черном атаковал сам. Ничего себе! Снова удивился я, когда клинок прошел в опасной близости от моей шеи. Откуда у обычного человека такая скорость? Я на всякий случай еще раз воспользовался магическим взором и посмотрел на стрелка. Нет, он точно не был магом, убедился я. Затем попытался сбить противника с ног, присев и сделав ему подсечку. Не получилось. Убийца подпрыгнул, а затем атаковал меня вновь, в этот раз стараясь поразить плечо. Но его тоже ждала неудача. Будучи усиленным своей магией, я двигался невероятно быстро, поэтому стоило мне увести правое плечо назад, я сразу же атаковал левой рукой, пытаясь схватить оппонента за одежду. Но и эта моя атака ушла в молоко. Стрелок просто отдернул свою руку в сторону, затем ударив меня ногой в грудь и тем самым оттолкнувшись от меня словно от трамплина, уже приземлился в метре от того места, где я стоял. Я же, в свою очередь, рывком встал на ноги и взял во вторую руку еще один метательный нож, который был спрятан в специальных ножнах на штанах. Мы обменялись быстрыми взглядами. Затем стрелок рванул в мою сторону. «Да не может человек без магии двигаться так быстро!» — промелькнула в моей голове мысль, когда клинок моего противника ранил мою щеку. Сейчас по скорости он практически не уступал призраку. Но ведь иллирийские убийцы усиливали себя магией ветра, за счет которой и двигались так быстро, а некто в черных одеяниях нет. Тогда как он это делает? А еще оказалось, что клинок убийцы был смазан ядом, и стоило ему ранить меня, как по всему телу быстро начал распространяться жар. Помимо этого, у меня участилось дыхание, а в глазах начало мутнеть. Сильная отрава. Вот только меня таким не убить. Стоило яду попасть в мое тело, как сразу же активизировалось ядовитое ядро, начав противодействовать и поглощать отраву. Мой же выпад шпагой был опять парирован клинком. Но этого я и добивался, ведь основная моя атака последовала вслед за выпадом. Отравленный нож, который я последние несколько секунд напитывал парализующим ядом и который я прятал в руке, вошел в тело убийцы аккурат в бок, но встретил сопротивление в виде брони, которая, видимо, была у стрелка под черными одеждами. Ну уж нет. Мгновение мне потребовалось, чтобы влить в руку с ножом столько маны, чтобы ее хватило на то, чтобы я продавил оружие так сильно в тело противника, что никакая броня его не спасла. Остриё вошло в мягкие ткани, а значит, в тело попал и яд. От ответного удара клинком наотмашь я уже уклонился без особого труда, ибо движения противника сильно замедлились. Но он все равно продолжал двигаться, и это не могло меня не удивить. Доза яда, которая попала в его тело, была в разы сильнее, чем та, которой я парализовал рыцаря Маркизы. Тем временем, когда стрелку не удалось задеть меня клинком после моей атаки, он явно понял, что его дела плохи. От меня не укрылся тот факт, что он осмотрелся по сторонам. А это первый признак того, что он попытается убежать. Так и случилось. Развернувшись, он успел сделать несколько шагов в сторону, когда прогремел выстрел. Я повернулся на его источник и увидел Астрид де Бордо, которая сжимала в руках мушкет, от дула которого исходил сизый пороховой дым. И первой моей мыслью было: «Странно, почему я не чувствую боли?» «Да, пуля вряд ли бы меня убила, ведь сейчас мое тело было насыщено магической энергией по максимуму. Но какую-никакую боль я все равно должен был ощутить. И только потом я понял, что стреляли не в меня. Краем глаза я увидел, как некто в черных одеяниях, сделав еще несколько шагов, вдруг замер, затем завалился на бок и упал на землю. «Барон!» — вскрикнула маркиза и выронила оружие. «Кто это? С вами все в порядке?» — произнесла девушка в неподдельном ужасе, смотря на меня. «Да», — ответил я и сделал глубокий вдох. Мое ядовитое магическое сердце все еще боролось с ядом стрелка, и тело до сих пор как будто бы горело. Но горячка эта уже плавно сходила на нет, а значит, в ближайшее время ядро должно было поглотить отраву. «Он мертв?» Маркиза не спешила приближаться. «Сейчас проверю», — ответил я и аккуратно подошел к лежащему на земле человеку. «Да», — произнес я, когда не нащупал его пульс. Девушка приблизилась ко мне. «Кто это?» — спросила она, прячась за моей спиной. «Понятия не имею», — честно ответил я. И, наклонившись к трупу, попытался снять с него маску. Не получилось. Она сидела на его лице, будто приклеенная, Странно. Я начал искать крепление, и спустя какое-то время послышался щелчок, и стоило мне отнять черную маску от лица, как мои руки сразу же чем-то обожгло. Я выронил маску, а маркиза за моей спиной громко вскрикнула. И было отчего. Дело в том, что стоило мне снять с убийцы черную маску, как сразу же сработал какой-то скрытый механизм, который выпустил прямо в лицо стрелку кислоту, которая не только превратила его в месиво, но и обожгла мои ладони. Запахло серой и сжёным мясом. Астрид за моей спиной сразу же начала рвать. Благо, хоть не на меня. «Интересный защитный механизм», — подумал я, смотря на изуродованное лицо, по которому уже было невозможно определить не только кто передо мной, но и даже понять, мужчина передо мной или женщина. Пока маркизу за моей спиной выворачивала наизнанку, я подобрал клинок убийцы и убрал его в рукав камзола, после чего начал развязывать шнуровку его черных одеяний, под которой действительно оказалась добротная кольчуга, сплетенная из очень мелких колец. А еще я понял, что сражался с женщиной. Доказательством этому стали женские груди, которые я обнаружил под кольчугой и которые были стянуты плотной тканью. Так делали женщины в моей гильдии, чтобы во время боя грудь не стесняла движений. «Дела!» — буркнула себе под нос, закончив первичный осмотр. У меня никак не укладывалось в голове, как эта девушка могла так стремительно двигаться. И это при условии, что она еще и в кольчуге была. «Так, ладно». Я повернулся к Астрид. «С вами все в порядке?» — спросила маркизу, которая стояла в паре шагов от меня, прижимая к губам платок. «Да», — кивнула моя собеседница. «Ой, барон, вы ранены», — произнесла она. «Кто-нибудь, сюда!» — крикнула она, и я удивился тому, что вокруг, кроме нас с маркизой, все еще никого нет. Ни стражи, ни слуг, вообще никого. «Держите». В ее руках, будто по волшебству, появился еще один платок, который она и протянула мне. «Благодарю», — сказал я девушке, и прижал его к ране на щеке, из которой все еще сочилась кровь. Второй рукой я перевернул мертвое тело на живот и увидел пробитую пулей голову. Стреляла Астрид очень метко. «Это я? Я убила ее?» — спросила маркиза. Я кивнул. «Прошу прощения». Она сделала шаг назад и отвернулась. Ее снова начало тошнить, а у меня появился шанс полазить по карманам убийцы, и вскоре в моих руках оказалось сразу несколько сокровищ. Первое — три кристалла, которые явно были магические, но которые я не увидел при помощи магического зрения, ибо они были пустые. Второе — три ампулы с неизвестной мне жидкостью. И третье — листок бумаги, сложенный в несколько раз, на котором с помощью некого шифра было что-то написано. Все это, пока маркизу выворачивала наизнанку, я убрал к себе в камзол. Затем поднялся и увидел, как к нам бежит целая толпа людей, среди которых были как слуги, так и стражники. «Как вовремя!» — усмехнулся я про себя, после чего вернулся к досмотру убийцы. Кроме того, что я уже нашел, при ней оказалась пара ножей, кошель с парой золотых луидоров, а также мешочек с пулями. «Госпожа!» Маркизу сразу же обступили многочисленные слуги. Стражники же, наоборот, подошли ко мне и трупу. «Господин!» — заговорил один из них. «С вами все в порядке?» — спросил он, смотря то на меня, то на тело. «Да, вполне», — ответил я, переворачивая мертвую девушку обратно на спину. Того стражника, что был помоложе, постигла та же участь, что и маркизу. А мой собеседник оказался менее впечатлительным. «Кислота?» — поинтересовался он. «Да», — кивнул я. «Вы знаете, кто это может быть? Я имею в виду, к какой организации может принадлежать убийца?» — спросил я. Ибо те же призраки были экипированы практически одинаково и сразу же узнаваемы. Также и эта девушка. Черные одежды и маска наверняка говорили о ее принадлежности к какому-нибудь ордену или гильдии. Плюс то, как она двигалась. Но не могли обычные люди двигаться так же. «Не знаю, господин», — покачал головой стражник. «Первый раз такое вижу, честно», — добавил он. «Ясно». Я тяжело вздохнул и повернулся в сторону маркизы. «Если бы не ее выстрел, то можно было бы допросить убийцу. Интересно, это было сделано нарочно? Поняла ли Астрид, что ее наемный убийца не справился с заданием и, чтобы он ничего не разболтал, самолично решила устранить его? Или же это не она подослала стрелка, а ее меткий выстрел — просто случайность? Столько вопросов, на которые нет ответов. и убийца мертв. Хотя, если незнакомка в черных одеяниях была профессионалом, а никем другим она просто не могла быть, то я уверен, что вряд ли бы у нее что-то удалось выяснить. Убийца либо мог переносить любые пытки, либо самоустранился бы, благо способы для этого существовали. Хотя видел я одно очень полезное зелье в шкафчике в оранжерее Кастельмаров, которое могло развязать стрелку язык. Сыворотка правды. Но мертвые, к сожалению, не говорят. А между тем к нам со стражником подошла Астрид. «Барон, пойдемте в дом», — предложила девушка. «Лекарь займется вашей раной», — добавила она, касаясь моего плеча. «Хорошо», — я поднялся на ноги. «Могу я посмотреть комнату, из которой на меня было совершено покушение?» — спросил я де Бордо. «Конечно», — кивнула маркиза. «Идемте», — произнесла она и взяла меня под руку. «Хм, интересно», — подумал я, когда не ощутил дрожи в ее руках. А ведь после событий, которые только что произошли в поместье де Бордо, по-другому просто не могло быть. И ладно, если бы Астрид просто не испугалась, когда мы сражались. Но нет, она убила человека, а это сделать не так легко. Во всяком случае, в первый раз. Получается, она уже убивала? Я немного по-другому посмотрел на юную маркизу, которая, видимо, хороша была не только в актерской игре. Опасная женщина. Понятно теперь, почему что Луи, что Монро и даже Шарль предупреждали меня о ней. «Барон, прошу прощения, я и подумать не могла, что все так обернется. Пока мы шли к дому, произнесла Астрид. «Все в порядке, маркиза», — ответил я, наблюдая за мимикой и интонацией в голосе моей собеседницы. «Но ведь вас чуть не убили», — возразила она. «Неужели вы сами не испугались?» Она удивленно уставилась на меня. «Такое случается уже не в первый раз», — спокойно ответил я. «И кто пытался это сделать или стоять за этим, уже мертвы?» Холодным тоном добавил я и улыбнулся Астрид. «Надеюсь, намек мой она поняла. В противном случае...» «Насчёт, испугался ли я?» «Хм...» Я задумался. «Думаю, да», — ответила собеседница. «Ничего не боятся лишь глупцы и дураки. Я не отношу себя ни к тем, ни к другим», — произнес я в тот момент, когда мы вошли в дом. Далее мы с девушкой поднялись на второй этаж и, наконец, вышли в коридор, по которому я уже пробегал сегодня. «Что это за комната?» — спросил я, кивая на дверь, которая вела в помещение, откуда по мне стреляли. «Это были покои брата», — ответила маркиза. «После его смерти я распорядилась закрыть ее и никого сюда не впускать», — добавила она, и ее глаза заслезились. «Хороша, ох, как хороша, браво», — подумал я, смотря на прелестное личико моей собеседницы, которая каждый раз играла свою роль, будто бы она была последней. Или от этого зависела ее жизнь. И как удобно. Комната, которая никем не используется. И почему именно ее облюбовал убийца? «Понятно», — я кивнул. «Могу я зайти?» — спросил я, и маркиза кивнула. Я толкнул дверь, и она податливо открылась. Я вошел в комнату, Астрид зашла вместе со мной. «Я здесь ничего не трогала, все осталось так, как было», — произнесла она дрожащим голосом. Я осмотрелся. Комната как комната. Ничего интересного. Несмотря на то, что ее хозяин был пьяницей, здесь было чисто. Разумеется, это не было заслугой маркиза. Постарались его слуги. Не будь их, я уверен, что тут творился бы настоящий хаос, а на пол нельзя было бы наступить, не задев бутылок и графинов из-под вина. Но за благородными убирали, поэтому тут царил порядок. А вот и мушкет. Оружие я увидел рядом с окном. Пройдя через комнату, я подошел к оружию и взял его в руки. На нем не было маркировки, но я сразу же понял, что ко мне в руки попало настоящее сокровище. Ибо мушкет был явно не из простых. Помимо этого, прямо на подоконнике я увидел специальную треногу. Подставку, с которой, видимо, было удобнее целиться в меня. Ее, разумеется, я тоже забрал. Больше ничего в комнате меня не заинтересовало. Убийца был профи, поэтому не оставил здесь никаких улик. А оружие бросил, потому как с ним у него не было и шанса сбежать отсюда. «Поверить не могу, что стреляли из комнаты брата», произнесла девушка, которая осталась стоять возле двери. «Как вообще этот человек проник сюда?» «А вот этот вопрос я должен был задать тебе», подумал я. Но озвучивать свои мысли вслух, разумеется, не стал. «Ладно, я все посмотрел», — сказал я девушке и подошел к двери. «Оружие возьмете себе?» — спросила Астрид. «Разумеется», — спокойно ответил я. «Если будет вестись расследование о покушении на меня, и оно понадобится, то я, разумеется, предоставлю его. А пока пусть оно лучше полежит у меня», — добавил я. И вместе с Маркизой покинул комнату ее покойного брата. «Хорошо», — Астрид кивнула. «А теперь пойдемте к лекарю, барон. Ваша рана меня беспокоит. Вдруг окажется, что оружие было отравлено?» — обеспокоенным голосом произнесла она. «Ох, поверьте, Маркиза, было». Снова усмехнулся я, внешне никак это не показывая. «Если это она подослала ко мне убийцу, то наверняка она сейчас очень удивлена, что я все еще на ногах при полученном ранении». «Надеюсь, нет», — ответил я, понимая, зачем она ведет меня к лекарю. «В любом случае, его помощь не будет лишней», — возразила мне Астрид. «Хорошо», — кивнул я, понимая, что я ничего не теряю. «Заодно посмотрю, что представляют из себя лекари очень богатых людей», — подумал я. Следующая остановка нашего званого ужина был семейный целитель де Бордо.